Глава 12. Макс. Похороны прошли печально и тоскливо, под мрачный аккомпанемент дождя. Утром заинтересованный круг лиц собрался в особняке Барсовых на оглашение завещания. Мама сидела рядом, демонстративно игнорируя Владу. Две вдовы. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Я уже переговорил с советом директоров Астронефти. У меня может остаться контрольный пакет акций. И они намекнули, что рады мне в качестве СО. Я строил карьеру удаленно от России и добывающего бизнеса, но всегда знал, что займу это место. Отец не позволял забыть, рассчитывал на меня. Особняк размером в 1560 квадратных метров, расположенный на участке в 1 гектар по адресу Рублево-Успенское шоссе, Солослово, зачитывал волю отца семейный адвокат. «Отходит моей супруге Владиславе Барсовой». Мать фыркнула. Мне лично плевать было. Пусть живет. $1 000 000 компенсации за моральный ущерб моей бывшей жене Кристине Анатольевне Барсовой. В разводе много лет, а не забыл маму. Когда-то любили они друг друга, пока морально не сожрали все хорошее, что было. Иногда нужно вовремя остановиться. Я отвлекся, пропустив несколько пунктов завещания, пока до меня дело не дошло. Движимое и недвижимое имущество, акции, облигации, банковские счета и прочие активы завещаю моему сыну Максиму Игоревичу Барсову. Я знал, что так будет. На мне теперь большая ответственность. «Максим Игоревич!» Адвокат протянул мне письмо. «Это от вашего покойного отца». Я не стал вскрывать сразу. Сначала разобрались с юридической стороной вопроса. Подписали документы, чтобы вступить в права наследования, затем уединился в своей старой спальне и прочитал последнее напутствие папы. Сначала про бизнес, планы и реализация, потом немного о личном. «Сын, я уверен, что ты будешь достойной заменой в компании. Будь решительным и сильным. Женись, наконец!» Я хмыкнул. «Умер, а приказы раздает!» Но я не злился, наоборот, ностальгировал. «Позаботься о Владушке, она была мне хорошей женой». Я вздернул бровь и, сложив письмо, убрал в карман. «Позабочусь, конечно. На улицу не выгоню и образ жизни менять не заставлю». «Уже уходишь?» В гостиной меня ждала мачеха. Она полулежала на диване, черное платье задралось, сверкая широкой резинкой чулок и стройными бедрами. Туфли на шпильках валялись рядом. Строгий пучок распался, и волосы светлой волной лежали на плечах. В руках пузатый бокал. «Выпьешь со мной?» Улыбнулась расслабленная. «И где та страдалица, платочек к уголкам глаз? И где та страдалица, платочек к уголкам глаз, прикладывавшая каждые 2 секунды?» «Завтра получишь первый перевод», – спокойно произнес я. «Пусть скорбит». Может, она только так и умела. Я не обольщался насчет Влады и ее мотивации, но те 2 месяца, что отца вытаскивали, вела себя образцово. «Ты ни в чем не будешь нуждаться, отец попросил». Она томно улыбнулась и потянулась всем телом. «Так непривычно жить здесь одной». И, пригубив янтарный коньяк, поднялась. «Деньги – это не главное». И ко мне приблизилась, как кошка на мягких лапах. Я криво усмехнулся. Она получила за 18 лет хорошие отступные, дом и все, что в нем было. Здесь целый парк автомобилей, денежное содержание размером с бюджет областного города. Медсестричка из Подмосковья стала обеспеченной женщиной. «Максим, почему ты не женился до сих пор?» Неожиданный вопрос. «А почему, собственно?» Наверное, потому что не встретил ту самую. А ту, что встретил, потерял. Как странно. Дина совсем не изменилась. Ни капли. Гибкая, грациозная, стройная. Фигура, губы, ресницы. Влияние на меня. Стоит появиться, и мысли все о ней. Не забыть, не вытравить. Ей не место в моей реальности. Я так думал много лет. А стоило в глаза синие посмотреть, и все. Пропал. «Макс!» Влада подобралась ближе и пальцами по моей щеке пробежалась. «Ты мне нужен. Я все забыть наш раз не могу». «Опять!» 25. Я ведь так и не родила. Мне давно пора. Я тут при чем? Иронично поинтересовался, сбрасывая руки с лацканов пиджака. Это твой выбор. Я тебя хочу. Потерлась об меня сиськами. Может, это судьба? Ты свободен, и я. Вот сука. Свободна она. Вчера отца похоронили, а женушка уже себя предлагала. Сыну, блядь, предлагала. Дать бы ей еще пару лещей, жаль, баб не бью. И папа просил за нее, знал бы за кого. Влада! Взял ее за подбородок. Ты красивая, при деньгах. Найди мужика. Хочешь ёбаря помоложе и с членом побольше. Хочешь очередной денежный мешок. А я тебя хочу. И член у тебя отличный. Я помню. За руку меня взяла и себе между ног засунула. Влажная и горячая, как сучка в течке. Член шевельнулся в брюках. Я здоровый мужчина с инстинктами и потребностями. А Влада эффектная, сексуальная. Этого не отнять. Только мне больше не 20 лет. Меня на мокрую щель и охи-вздохи не купить. Ты ведь хочешь? И сжала бугор в паху. Это не будет предательством. Игорь бы не осудил. Два близких человека. Стоп! Я грубо схватил ее и смотрелся в большие голубые глаза. Потом всю взглядом окинул. Возле носа следы порошка остались. Давно на кокаине сидишь? Нет. Она отдернула голову и, отвернувшись, руками себя обняла. Последние полгода балуюсь, когда рецидив случился. Твой отец очень злился на всех. Тебе нужна помощь? Я подошел ближе. Да, она сама вступила в брак с тяжелым человеком, у которого проблемы со здоровьем. Но я-то знал, каким папа порой бывал. Очень жестким. Нет, я справлюсь. Обернулась и на грудь мне бросилась, заплакав. «Ты таким стал, мужчина! Ты настоящий мужчина! Как тебя не любить? За эти 2 месяца я так прикипела к тебе! Я люблю тебя, Максим!» Меня смутило ее признание и неприкрытое обожание во взгляде, поэтому не оттолкнул, позволил выплакаться. Легко отшвырнуть и перешагнуть через распущенную мачеху. Пнуть потерявшегося щенка сложнее. «Иди!» «Поспи!» Я осторожно отстранил Владу. «Хорошо!» Кивнула она поспешно. «Прости, что вела себя так. Ты ведь не бросишь меня? Не забудешь? Ты единственный, кто у меня остался!» И макушкой потерлась о мой подбородок. «Блядь, чувствую себя малышом из мультфильма про Карлсона. Меня тоже хотят заставить донашивать жену за отцом. Мне было немного жаль ее». Но не больше. «Может, останешься? Это ведь и твой дом!» Посмотрела на меня такими невинными глазами. Я только бровь вздернул. Моя жалость имела границы. «Я ушел. Увы, с Владой придется взаимодействовать. Последняя воля отца, а в остальном в пролете. Мачеха не первой свежести, и на что вообще рассчитывала?» Неужели действительно думала, что мое затянувшееся холостячество с ней связано? Нет. В этом другая женщина виновата. После Дины вера в них пропала. Нет. Были в моей жизни более аморальные барышни, но только она важна была. Первая любовь, которая единственной осталась. Конечно, я не любила ее до сих пор, но и другую полюбить не вышло. Вообще, это удивительное совпадение – случайно встретиться в сложный период среди 12 миллионов москвичей. Может, это знак? Расстались мы хреново. Как вспомню свое свинское поведение в клубе, тошнить начинало. Возможно, пора взрослым стать и все гештальты закрыть. Глядишь, отпустит. Дядь Толь, у меня просьба есть. Я официально стал главным исполнительным директором «Астронефти», принял полномочия и ответственность. В The Firm UK я занимал высокий пост, но сейчас совершенно другой уровень. В моих руках теперь большая власть и сила, финансовая и даже политическая. Мне про человечка одного узнать нужно. Что за человечек? Женщина, 34 года. Зовут Дина Власова, но она вроде бы замужем, поэтому фамилия могла измениться. «Не густо», – задумчиво проговорил дядя Толя. «Может, есть фотка?» Я открыл облачное хранилище, нашел снимок, сделанный 16 лет назад. Утро, рубашка на голое тело. Дина сексуально волосы назад отбросила, и я поймал этот момент. «Здесь ей 18, но она не сильно изменилась». «Знакомое лицо! Это не танцовщица случайно?» «Стриптизерша». «Да какая она стриптизерша? Так жопой виляла! У меня хорошая память на лица!» Хитро улыбнулся, подмигнув. «И на крепкие задницы!» «В смысле? А что? Мне 65, но я же мужчина, люблю хорошие попки!» «Да черт с ними, с этими жопами! Про Дину!» «Макс, ты знаешь, я по злачным местам ходок. Информацию добыть, партнеров выгулять, отдохнуть, что уж скрывать!» Я хмыкнул понятливо. «Не, я не чпокал, стриптизерш, у меня жена, сам знаешь, но смотреть смотрел!» И сокрушенно уронил голову. «Мы даже с Людкой вместе как-то ходили!» Я вспомнил тетю Люду и просто не поверил. Она настолько добрая и приятная женщина, самая обычная, ни разу не фельдеперсовая. Таких тысячи в российских квартирах. Так вот, Дина эта в нескольких клубах на моей памяти плясала и ни разу даже сиськи не показала. Даже так? В последнюю встречу я был непростительно груб. Обзывал ее. Взял на правах сильнейшего. Блять, это в принципе паршиво выглядело, а сейчас вообще... Неужели ошибся на ее счет? Когда дядя Толя ушел, набрал еще один номер. Нужно выяснить кое-что. «Ты с ней спал?» Полонский завис на пару секунд. «Уверен, он понял, о ком я говорю. Мы в последние месяцы очень активно припоминали друг другу все подлости и гадости». «Нет», – ответил Вадим. «Мудила!» – выругался сквозь зубы. «Ты тоже не аленький цветочек!» – огрызнулся он. Я вырубил мобильный и откинулся в кресле. Полонский, конечно, козел. А вот я дурак. Если бы умел слушать и слышать, если бы верил сердцу, столько лет прошло. Возможно, все это уже не важно. Дина вообще замужем. У меня своя жизнь, у нее своя. Я взял телефон и нашел снимок. Красивая, яркая, дерзкая девочка. «Ну и что, что замужем?» Рассуждал я вслух. «Я просто извиниться хочу». «Это ничего не значит. Просто одна маленькая встреча. Только я и она. Только мы».